Кубинская газета «Гранма» от 9 сентября посвятила своей странице 68-летию со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики. Она организовала спецподборку статей по заголовкам «Дальше вперед за строительство сильного социалистического государства». На странице газеты помещен фотоснимок, где сняты наши люди, посещающие бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.